не упомнишь. Упомнить было и вправду трудновато, ибо левый фланг фрески писал один член Дымовского содружества, а центр уже совсем другой. Да и состав артели был текучий. Художники менялись, уходили, нанимались иные. Солодуев тоже был когда-то таким артельщиком у Дымова. Но живописец в нем существовал довольно скудно. А вот организатор – класс. Договор оформить, заказ лучший получить – это Солодуев, Солодуев. Пользуясь своим влиянием, Дымов позже выдвинул Солодуева в аппарат Союза художников и продолжал двигать, покуда тот не достиг чинов весьма высоких. Правление Союза этому не противилось. От деловых качеств Солодуева прок был всем. И надо отдать должное солодуевскому благодарному чувству. Служил бывший артельщик Дымову верой и правдой. Хлопотал для него титулы, награды, и упаси Бог кому-нибудь слово сказать против маститого кумира. А Юрка Сивак сказал. Обсуждали в Союзе заказы на монументальные росписи, и Юрка вылез. Ничего неведомого для присутствующих Сивак не сообщил. И про перепевы старой композиции, и про поточный метод, и про историю с областным театром знали все, но привыкли и молчали. А когда Юрка, покроличьи дергая носом, пропыхтел на финал: «Да сколько же можно этот тираж гнать? Но прямо метод фотографа в пошехонии какой-то. Вставляй в дырку морду и увековечен в вечном антураже». По залу прошел веселый гул. Тот веселый гул, что знаменует начало развенчания чьей-нибудь непогрешимости. Дымов и бровью не повел. Более того, скульптурность его фигуры и лица обрели черты уже некоторой потусторонней значительности. Солодуев дернул плечом, готовый ринуться в бой, но безошибочно улавливающий все мысли и настроения учителя, ограничился ироническим замечанием. «Боюсь, что устами Юрия Владимировича вещала обида отвергнутого автора эскиза». Тогда и правда Юркин эскиз не прошел. И месяца 3-4 все было тихо. Даже показалось, что Сивак у его Филиппика сошла с рук. А когда история почти забылась, вдруг Солодуев ринулся в атаку на Юрку, обвиняя его творчество во всех смертных грехах, не упуская случая в любой доклад или отчет вставить Юркину фамилию, если нужно было проиллюстрировать примерами профессиональную несостоятельность. И вот он позвонил мне. «Ваши передачи, Кирилл Петрович, интересны весьма и приносят большую пользу делу популяризации художественного творчества. Но они, как бы сказать, лишены полемической остроты. Нужно не только пропагандировать хорошее, здоровое, но и бичевать все, что тормозит наше движение вперед». «Да, я и сам об этом думал», — согласился я. Я и верно думал о том, чтобы ввести в радиоразговор проблемы, заставляющие людей серьезнее размышлять о том, что хорошо и что плохо. Так вот, в Союзе есть мнение. И тут Солодуев заговорил о Юрке. Я хотел спросить, чье мнение? Хотя прекрасно знал, чье, но не спросил. Я просто отнекивался, как мог. Во-первых, Юрка Сивак мой однокурсник, а во-вторых, и главных, он хороший художник, и мне нравится, как он работает. Я бы сам так не работал, но у другого мне нравится. Мне этот пример не кажется самым подходящим. Есть более доказательные.